Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна». Меня зовут Сергей Зацепин. Мы работаем на частоте 1430 АМ, 99.1 FM. А также вы можете слушать нас на нашем веб-сайте radionvc.com или с помощью бесплатного приложения для вашего айфона или смартфона. Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Давайте-ка начнем, наверное, со свободы слова, или точнее с ее отсутствием на кампусах университетов. Очередная история с Беном Шапиро, который собирается выступить в Беркли, в этом рассаднике марксизма. Да. Вы знаете, на самом деле, я бы сказал так, это история о несвободе слова или о свободе слова в интерпретации университетов. Значит, ты свободен говорить то, что ты хочешь, если это нам нравится, если нам не нравится, то ты не свободен. Значит, Бен Шапиро. Я думаю, что многие из ваших и наших слушателей его знают, но вкратце он, так сказать, еще молодой, но уже очень известный комментатор, работал на Breitbart, до сих пор там пишет. Сейчас у него есть радиопрограмма, а кроме того, он очень много ездит по университетам и, его патронирует, ему, так сказать, помогает, так сказать, такая либертарианская организация, у которой есть по всем практически крупным университетам Америки свои отделения, и вот они очень часто его спонсируют. В данном случае, то, что я хочу вам рассказать, я слышал вечером, он был у Марка Лавина, и вот, так сказать, рассказывал эту историю, я просто решил, что я должен ее повторить здесь, потому что это вообще ярчайшее вот такое подтверждение всем тем нехорошим мыслям и нехорошим слухам, которые, так сказать, мы все время получаем из университетов Соединенных Штатов Америки. Значит, 2 месяца тому назад республиканцы, на этот раз республиканское, так сказать, студенчество Беркли, пошло в ректорат и, как принято это, заказало, значит, что вот мы хотим лекцию, хотим зал на 500 человек, значит, оплачиваем там такую-то сумму, ну, там, так сказать, в зависимости от количества мест идет оплата, значит, на 14 сентября, там, на 6 часов вечера. На завтра магическим образом вдруг выяснилось, что ни одной аудитории в 6 часов вечера в Беркли, огромный университет с невероятным количеством аудиторий, там, наверное, как минимум 20-30 таких аудиторий, да, им отказали. Значит, республиканцы начали поднимать шум, включая прессу, там, звонки, там, давление и тому подобное. И вдруг, так сказать, выяснилось, что есть 2 аудитории. Одна 250 человек, а другая 2000 человек. Соответственно, 250-то очень мало, как вы понимаете, для выступления человека такого калибра, как Бен. А 2000, это надо платить в 4 раза больше. Значит, посовещались республиканцы и сказали: хорошо, мы, так сказать, заплатим за $2000, значит, за 2000 человек аудиторию. Договорились. Значит, проходит пару недель, их вызывают и говорят, что, знаете, что мы даем вам выступить, но так как вообще Бен будет говорить такие вещи, которые наши студенты так не любят, то мы боимся беспорядков, поэтому положить на стол $15,000 для того, чтобы организовать полицию там, или защиту. Они говорят, как, говорит, говорят республиканцы, у нас происходят ежедневно практически лекции, некоторые нам тоже не нравятся, но тем не менее они происходят. Почему ни с кого не берут этих денег, а с нас, так сказать, берут? А, говорит, не хотите платить, тогда мы вообще не разрешим. Значит, обратились они вот к этой самой либертарианской организации, достали 15 тысяч, положили на стол. Проходит еще 2 недели. Значит, снова их вызывают, организаторов, в ректорат и говорят: ой, вы знаете, такая неприятность. Вот этот зал, который мы вам дали, он такой двухъярусный, и даже с балконом. И вот мы боимся, что на балкон может забраться там кто-то типа антифы или просто нехороший и сбросить что-то на студентов, или вообще просто даже человека сбросить в протест. И поэтому мы запрещаем вам в этой аудитории, значит, делать эту лекцию. Он говорит: хорошо, дайте другую аудиторию, других нету. Значит, после долгой торговли им дали эту аудиторию, но закрыли 1000 мест. То есть им оставили теперь 1000 мест в аудитории, которая стоит им как 2000 мест, плюс $15,000 за охрану. А потом сказали, ой, что-то у нас с билетами, значит, а университет должен выпустить билеты, никто не имеет права. Что-то у нас с выпуском ваших билетов нехорошо. Вот мы сейчас вот там бумаги нету, или там принтер не работает. А в это время, чтобы было понятно, еще, так сказать, каждый день приходит 20 каких-то событий, на которые хватает бумаги и выпускаются, значит, билеты. Ну, в общем, сегодня у нас какое, так сказать, 8 число, да? Значит, вчера было 7 вечером, еще билетов не было. Бентон взял и поместил на свой веб-сайт, значит, такое сообщение, что вот так и так, такого числа я читаю лекцию там-то и там-то. Значит, всех желающих, пожалуйста, запишитесь. За 24 часа 3000 человек записалось к нему на лекцию. Теперь, значит, что Беркли будет делать, никому не известно. Значит, вполне возможно, что они просто в самый последний момент не пустят его на территорию университета. Вот такой, такая милая история, которая, так сказать, на, вот как значит, называется, в маленьком в капле показывает всю историю космоса, которая у нас происходит в университетах сейчас. И это очень больно, обидно и на самом деле трагично. Я думаю, что они еще могут прибегнуть к своим выкормышам, к так называемой Антифе, которая будет бороться с фашистом Беном Шапиро. Да, да, да, который как? На самом деле правоверный еврей, если, так сказать, из семьи традиционных евреев. И вообще он страшный фашист совершенно, так сказать, и я думаю, что одновременно он еще и бендеровец. Да. А ведь не мудрено, поскольку мэр Беркли состоял в группе Антифа на Facebook. Правда, потом он выступил, дескать, это вот как бы не очень хорошо, что Антифа так поступает, и осудил. После того, как Нэнси Пелоси осудила Антифу. Да, да. Кстати, интересная вещь. У Нэнси Пелоси хватило гац, ну, вынуждена осудить Антифу. А вот, скажем, у Пола Райана и других антитрампистов в верхушке республиканской, которые тоже осудили Трампа за его якобы поддержку фашистов, нацистов, неонацистов и вообще все этой нечисти, у них так и не хватило гац осудить Антифу. Они так и молчат. Вот это одна из тех вещей, которые меня больше всего беспокоят. Потому что у меня такое ощущение, что сопротивление нашествию вот этой красно-коричневой чумы практически прекратилось. Да, хорошо. Я хочу напомнить телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы к Леону, вы всегда можете позвонить к нам в эфир. А теперь еще одна интересная тема гуляет по волнам интернета. Спекуляции на тему того, что Марк Цукерберг, возможно, ну, судя по его последним действиям, возможно, будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Вы об этом слышали? Да, конечно. Я вообще считаю, что на самом деле самое там интересное и важное – это продолжение темы свободы слова, о которой мы только что говорили. Значит, действительно, похоже, что Марк Цукерберг, который в свое время украл идею Фейсбука у своих однокурсников и, так сказать, оказавшийся очень талантливым организатором, бизнесменом и прочее, стал миллиардером, чуть ли не одним из самых, или, может быть, самым, не считал, богатым человеком на белом свете. Он, похоже, планирует избираться в президенты. Значит, почему похоже, он действует, так сказать, какие-то всякие действия производит, он, так сказать, вдруг у вас стала фотография появляться, подписываетесь там к Марку там, и тому подобное, в followers. То есть, плюс он делает какие-то выступления там, в которых проскальзывают все время ноты как бы никаких призывов. То есть, ничего не объявлено, ничего не сделано, но я думаю, что он прощупывает почту. Так вот, значит, с моей точки зрения, Facebook, Google и иже с ними настолько похожи сейчас на университеты, ну, они не могут быть не похожи, так сказать, там сидят конкретно то поколение, которому, так сказать, серьезно промывали мозги, и, так сказать, никого, кто этому противится, нет, там культура абсолютно как в университете, но еще и без так сказать, ответственности, потому что начальство у них с теми же самыми идеями. И вот Facebook уже известен уже тем, что он целому ряду групп, которые, так сказать, можем сказать, там справа от центра, да, республиканских, там, консервативных и прочее, вдруг, так сказать, начинает прекращать, там, вдруг начинает обрезать что-то, на несколько дней начинает ставить им значит, что они не могут ни с кем связываться, что они там не могут никого приглашать в свои группы и тому подобное. Мы уже знаем, что Google приблизительно пару недель тому назад взял и уволил, значит, парня, который, не знаю, там называется инженер, но я думаю, что компьютерный инженер, который посмел поставить в блоге, у них там внутренний блог, там шло обсуждение мужчины, женщины и тому подобное, он написал, что, вы знаете, вообще, так сказать, с моей точки зрения, мужчины и женщины отличаются, и внешне можете посмотреть, так сказать, какие-то внутренние качества тоже отличаются. Как бы, так сказать, вот можно привести много этому доказательств, его не просто осудили, его уволили с работы. Причем именно это ему и поставили в вину, что он в блоге написал, что мужчины и женщины, они так сказать, они разные. Значит, то есть даже такое нельзя сделать, там выгоняют. Так вот, Facebook в разгар политической кампании нас могут просто отрезать друг от друга. Причем сделать это одновременно на Facebook, Инстаграме, Твиттере, Ютубе и, возможно, вообще на Гугле. Вот необходимо начать думать, с моей точки зрения, об альтернативной сети общения, на которую бешеные левые не смогут наложить лапу. Проблема, на самом деле, я понимаю, не в написании программы, так сказать, а в огромных вкладах, которые нужны, чтобы начать и первые годы содержать такую сеть. Поэтому, возможно, я небольшой специалист в этом, это как бы пришло вот мне в голову сейчас. Может быть, надо поискать какую-то существующую, может, такие существуют. И платформы, на которых можно... Медленно, да, я уверен, Сережа, я сейчас закончу, и, так сказать, я уверен, что кто-то, может быть, подскажет, или вы подскажете, потому что надо параллельно начинать строить свои связи параллельно с Фейсбуком там или с чем-то еще. Например, у меня там есть там 5000 подписчиков на Фейсбуке, плюс там несколько тысяч человек, которые followers. И раз нас всех отрезают друг от друга, и что дальше? Мы не можем обменяться мнениями. Значит, надо не уничтожать фейсбуковскую, а просто строить где-то параллельно еще одну, с тем, чтобы не оказаться в вакууме в полном, так сказать, у них, у противников есть все возможности связываться с другом, организовывать и прочее. Значит, мы уже знаем про революции, которые устраивались, так сказать, с помощью всяких фейсбуков, гуглов и прочее в арабском мире, да? Вот они будут, у них есть возможность, а мы полностью разъединены. Вот это будет ужасно. Значит, я понимаю, что есть какие-то такие сети, которые надо, наверное, расследовать, исследовать, выяснить и начать друг другу говорить, куда переходить. Вот если помните, Владимир Ильич Ленин первым делом захватил почту и телеграф, то есть все коммуникации. Сегодня это еще более актуально. Те, у кого в руках Facebook и Google и Twitter, могут манипулировать общественным мнением. А я думаю, что они будут делать это, не задумываясь ни секунду, потому что мы же фашисты, вот Сережа и я точно фашисты. Похоже, что и часть служащих нас тоже фашисты, да? Вот, с их точки зрения, естественно, фашисты. А для борьбы с фашистами все средства хороши. Цель с их точки зрения оправдывает средства, а цель у них с их точки зрения такая благородная, что средства могут быть самые радикальные. Вообще, эта идея по поводу альтернативной платформы для общения, она периодически возникает вот именно как раз в соцсетях, потому что ни для кого не секрет, что периодически, скажем, Facebook начинает обрезать информацию, которая идет из консервативных источников. Просто обрезает ее, а до людей не доходит эта информация, но зато пичкает левой пропагандой постоянно. Что касается Гугла, возьмите любую тему, ну, политическую тему, и когда вы первый запрос сделаете, то увидите, что там первые несколько сот или тысяч страниц на интересующую вас тему будут, опять же, нарезки из каких-нибудь левых средств массовой информации, которые трактуют события по-своему. И, скажем, левакам отмороженным очень легко в дискуссиях, они быстренько раз, Google открывает, и первые там, что ни попади, все, идет левая интерпретация того или иного события, и они вроде в качестве аргумента выставляют там вот такую статью, вот такого левого урода, или вот такого селебрити, который левак до мозга костей. А вообще, это страшная ситуация, когда во главе таких огромных компаний, которые имеют такое колоссальное влияние на умы, на информацию, стоят на самом деле маленькие соросы. Маленькие соросы. Может быть, не с таким полетом мысли, как у этого изверга, простите, у этого бывшего нациста Сороса, который хочет построить, создать единый мировой порядок и над государственное правительство, с единым правительством и так далее, то есть при том, что обладает миллиардами долларов. Но и вот эти маленькие Соросы, может быть, не с таким полетом мысли, но с колоссальным количеством денег и с колоссальным инструментом в руках. То есть это на самом деле страшно. Это страшно. Единственное, я должен тут внести поправку. Значит, Сорос не был нацистом. Если посчитаете, сколько ему лет, то когда-то... Ему сказать, было 14 лет. Я смотрел его личное интервью в видео. Да. В книге он писал об этом своей. В одной из четырех книг. Я смотрел его видеоинтервью на телевидении, где он говорит, он называет это время... Во-первых, он говорит, что он ни о чем не жалеет. Но то, что он сотрудничал с нацистами, это не секрет. Он говорит, да, я составлял списки, вот там имущество, которое немцы, так сказать, забирали. А на вопрос, сожалеете ли вы о том, он сказал, нет, не сожалею. Это было самое счастливое время в моей жизни. Потом, правда, начались интерпретации всевозможные, вот так, вот этак. Ну, знаете что, если человек, который сотрудничал с нацистами, а он в этом признался сам, это его слова, и он об этом не сожалеет, и называет это время самым лучшим временем в моей жизни, вы знаете, что у меня по этому поводу как бы другого мнения нет. Это было ему 14 лет, совершенно верно, он был мальчиком. Послушайте, 14 лет, вот особенно наши левые начинают кричать по поводу беженцев там из Латинской Америки, что они же дети, им по 14, там, по 15 лет. По 14, по 13, по 12 лет они уже в бандах, они уже убивают людей с оружием в руках. Эти дети. Так что 14 лет... То есть, с одной стороны, как бы понятно, что он выживал в этих условиях как мог. Но мог бы честно признаться. Я сожалею о том, что я вынужден был, но я вынужден был, потому что я хотел бы выжить, потому что, так сказать, вот благодаря этому я выжил. Но если ты об этом не сожалеешь, и если ты находишь, что это было самое счастливое время в твоей жизни, я не знаю, как еще интерпретировать вот эти слова. Да. Хорошо, Леон, давайте мы сделаем небольшой перерыв. А нет, еще у нас время есть. Так что я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у кого-то есть вопрос, можете позвонить прямо сейчас. Были попытки дозвониться, мне не хотелось прерывать, потому что то, о чем вы говорили, на самом деле очень важно. И еще раз повторюсь, вот этот вопрос поиска новой платформы для общения, он периодически возникает. И вот то, о чем вы предупреждаете, вполне возможно случится. Может быть, не так резко, не так, так сказать, демонстративно случится, но у них в руках достаточно инструментов технологических для того, чтобы информацию, которую они не хотят пропустить, она не пройдет, они могут имитировать какие-нибудь технические проблемы, они могут просто перекрыть вот ту или иную информацию, заблокировать или там, скажем, вы на своей страничке будете думать, что ваше послание увидели там 100, 200, 300 тысяч человек, а на самом деле, кроме вас и иллюзии, что ваше послание увидели, этого может никто не увидеть. То есть у них достаточно всяких триков для того, чтобы это делать. Огромная куча людей. Но то, что они настроены вот таким образом, в этом нет никаких сомнений. Потому что, вот возьми, я еще раз говорю, я попробовал с Гуглом посмотреть, что происходит, если закидываешь совершенно определенную тему с конкретными, так сказать, с конкретным набором слов. Но на первое место выскакивает всегда левая левая пропаганда. На любую тему, на какую бы ты ни закинул, ни сделал запрос, левая пропаганда выскакивает в первую очередь. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я хочу вернуться немножко к той теме, которая по поводу университетов, вот, и по поводу ДАКИ. Знаете, как сейчас, в общем, в Калифорнии на первом месте люди, которые, ну, студенты имеют ДАКов. И получается, суть заключается в этих со всех университетах, эти люди, которые имеют ДАКу, вот, нелегалы, они не любят Америку. Вот. Они не хотят жить в Америке, точнее, не хотят жить в своей Америке, непонятно какой. Вот. Левой, вот, и чтобы все было бесплатно, наверное, и в то же время, чтобы непонятно, кто за это платил. Это первое. А второе, знаете, когда начинают рассказывать о том, что они приносят такой доход для Америки, я не могу понять. Родители у них нелегалы, в принципе. Соответственно, никто не работает. Родители все работают, работают на кэш. Соответственно, образом, они все, те, кто учится, я понимаю, за счет государства. А особенно вот если взять 12-й, 13-й, 14-й годы, когда без сопровождения родителей дети из Гондураса, Сальвадора и так далее тысячами ехали сюда без родителей. И дети эти, кстати, там где-то я видел информацию, что вот из тех 800 тысяч, о которых идет речь, примерно половина предоставили фальшивые данные для того, чтобы, так сказать, попасть под это, распоряжение, чтобы их не депортировали. Половина примерно, так сказать, в анкетах заполнили неправдивую информацию, что является грубейшим нарушением. Когда ты врешь федеральному правительству, это значит, ты лишаешься возможности когда-либо вообще въехать в эту страну. Но это для нормальных. Это вот, если, скажем, европеец какой-то сюда приехал, если он при заполнении аппликейшена какую-то неточность допустил, то он навсегда потеряет право въезжать в эту страну. Но вот эти вот, которые врут для того, чтобы попасть под действие этого исполнительного указа, для них все нормально, все в порядке. Так вот, те тысячи детей, которые ехали сюда без родителей, интересно, кто оплачивает их учебу, кто платит налоги за них, чтобы они получили бесплатное образование, бесплатное жилье, бесплатную медицину и так далее, бесплатные завтраки в школе. И при этом действительно левые умудряются говорить, что они вносят колоссальный вклад в экономику, и там исчисляется миллиардами долларов. Я думаю, что когда когда они говорят, что вот эти вот нелегалы, которые дети и так далее, которые вносят свой вклад в экономику и называют сотни миллиардов долларов, я думаю, что в эту сумму входят как раз те самые миллиарды, которые на них потрачены за счет американского налогоплательщика. Когда Глазия говорит о том, что иммигранты приносят вклад в Нью-Йорке 100 миллиардов, да, иммигранты, но не говорит illegal иммигранты, понимаете? Все правильно. Знаете, они называют вещи не своими именами. Когда рассказывается о иммигрантах, имеется иммигрантов, которые illegal иммигранты. Совершенно. Не говорится об illegal иммигрантах. Все перекручивается. Совершенно верно, вы абсолютно правы. Они частенько используют вот такое перевернутое понятие. Вместо нелегальных иммигрантов они говорят об иммигрантах, а якобы звучит как нелегальные иммигранты. Вы абсолютно правы. Давайте, может, примем еще один звонок. Добрый день. Добрый день. Вот, Сережа, вы говорите, неправильные анкеты заполняли. А у вас есть статистика, в каком возрасте проезжали, например, эти дримеры? Я имею в виду, если им было 2 годика, до 6 лет, которые даже и писать не умеют. Вы знаете что, я вообще пытался найти официальную статистику. Я опять же, вот как раз возвращаясь к вопросу о Гугле. И когда ты забрасываешь в поисковик, ты находишь данные, которые приводит какая-нибудь левая организация, абсолютно левая. И вот нередко встречался с цифрой, что средний возраст приехавших 12 лет якобы. Ну так пишите, Fox News, пишите, Стива Беннона, то, что вы хотите. Google вам ответит с этих сайтов. Да. Вижу проблемы. А с этих сайтов я нашел. Я знаю, там и средний. Не, но я имею в виду Google выдаст то, что вы показываете. Нет, послушайте, я для чего искал эту статистику? Значит, я сейчас попробую объяснить. Потому что, когда приводишь цифры там, или статистику какую-то, которая опубликована на каком-то консервативном сайте, то какая-нибудь либеральная девочка просит тебя подтвердить свои данные какими-то данными или ресурсом. И когда ты приводишь в качестве ресурса какой-то консервативный сайт, который ссылается на кого-то, они делают круглые глаза, ну, конечно, Breitbart, ну, конечно, Fox News, меня от него тошнит, я его смотреть не могу. А они, в свою очередь, ссылаются на какой-нибудь там Pew или еще что-нибудь, но с левым уклоном статистику. Поэтому хочется найти какой-то другой источник, а другие источники, либо они левые, либо правые. Вот, к сожалению, вот так все выстроено. И поэтому дискуссию вести довольно сложно. Хорошо, мы так или иначе должны сделать перерыв. Давайте мы послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, обязательно продолжим. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну а пока, если можно, Леон, давайте попробуем. Что происходит с ситуацией вокруг Северной Кореи? Ну, вы знаете, в августе были введены, как бы уже взять предыдущие, санкции против Северной Кореи, и эти санкции понизили экспорт ее ровно на 1/3, но не принесли никаких желаемых результатов. Теперь Белый дом предлагает заморозить все накопленные, так сказать, assets, накопления семьи Ким Чен Уна за рубежом, запретить завоз в Северную Корею там, бензина и любых других нефтяных продуктов и ввести запрет на закупку, значит, северокорейского текстиля. Значит, следующим шагом, если это не работает, будет запрет на прием на работу по всему миру граждан Северной Кореи, а отправка северокорейцев на работу и отбирание у них 100% заработанных денег – это самая большая статья дохода страны. Значит, у каждого работающего за границей северокорейца, значит, в самой стране остаются заложники, которые в случае его плохого поведения будут скормлены собакам, и это не аллегорическое высказывание. Значит, уже известно, как этот режим расправляется с теми, кто им не нравится, именно вот таким образом. И санкции эти пойдут в ООН, где их могут зарубить легко Россия там, или Китай. Вот, обе страны продают нефть Пхеньяну, ну, там Россия меньше, Китай больше. Обе страны тихонечко подкармливают этого, так сказать, жирного психованного мальчика, но, возможно, с тестом водородной бомбы он перешел границу дозволенного, и ближайшее будущее покажет. Дело в том, что на самом деле Китаю тоже не очень хорошо, что рядом, так сказать, с его границами начинает какая-то атомная заваруха происходить. Пока все это было конвенциональное, так сказать, ну, там они играли с этим делом, потому что он был такой пешкой, которую они засовывали каждый раз, когда нужно было что-то получить от Запада, там, типа вот, чтобы там Америка не подавала в валютный фонд, в суд валютного фонда, что Китай манипулирует своей валютой, как обещал Трамп. Так вот, значит, Китай пообещал Трампу, что они, значит, северокорейцев утихомирят, а взамен за это, на это Трамп обещал не подавать на них в суд, значит, вот по поводу манипуляции валютой, но национальной валютой. Но они этого не сделали, и сейчас как бы у Трампа руки развязаны. И не знаю, до чего сейчас 40 минут Трамп говорил с китайцами по телефону, с президентом Китая. До чего, не знаю, не договорились, но возможно, что, так сказать, в этот раз, может быть, китайцы не нарушат свое слово и не обманут. Правда, по опыту предыдущему, как бы, знаете, вот всегда казалось, так сказать, я имел дело в свое время и с китайцами, и с японцами, и с ними жутко сложно договариваться, каждый пункт надо обговаривать, все буквы, все запятые, они будут сопротивляться по самым идиотским поводам, вот. Но ты уже когда договорился, то вроде бы они вот на моем опыте, на опыте всех моих знакомых и друзей, они обычно исполняют, что называется, до буквы исполняют то, что они обещали сделать. И вот то, что проделал, так сказать, Китай, президент Китая с договоренностью с Трампом, единственное, что я могу сказать, что, так сказать, он коммунист, падла, извиняюсь за слово коммунист, да, вот. И возможно, что для них вообще, так сказать, наплевать на все договоренности и прочее. Ну, посмотрим, что будет. Особо хороших, если Китай не вмешается, то особо хороших вариантов у Америки нет. Но мы должны продолжать бряцать оружием, или брицать, не знаю, по-русски правильно сказать. И мы должны, что называется, показывать, что мы серьезны. И мы должны быть серьезны, потому что это единственный способ. Кувалда висит. Если ты не делаешь то, что тебе говорят, то она на тебя опустится прямо на голову. Вообще, что касается китайского президента, коммунист, и порой он действует в интересах, так сказать, на внутренний рынок, потому что у него нет абсолютной власти, там скоро будут выборы какие-то, очевидно, кого будут избирать в политбюро, кого будут избирать генеральным секретарем, и наверняка, поскольку они коммунисты, у них есть такой идеологический настрой, и для них, скажем, предательством, они назовут это предательством в отношении коммунистического режима Северной Кореи, если Китай будет действовать иначе. Поэтому тут как бы имеет место быть какие-то внутренние китайские проблемы, которые сказываются на поведении китайского правительства. То есть, с одной стороны, он как бы заявляет о том, что да, он готов поддержать санкции, а с другой стороны, мы видим, что, скажем, там рост товарооборота между китайцами, Китаем и Северной Кореей вырос на 40% почти. После того, как президент Пин поддержал, Си Цзиньпин поддержал как бы санкции. То есть, с одной стороны, он да, говорит, играет вот такую, валяет Ваньку, но с другой стороны, с одной стороны, так сказать, предательство идеалов коммунизма, а с другой стороны, если отношения между США и торговые отношения, я имею в виду, действительно пойдут вниз, то это весьма и весьма плачевно скажется на экономике Китая. Там на сегодняшний день, там, скажем, на побережье живут богаты, там количество миллионеров растет, но с другой стороны есть регионы, где люди просто нищенствуют. Поэтому если экономика, если начнется торговая война, это безусловно отразится и на нашей экономике, и на нас с вами, то есть мы должны быть к этому готовы, но и также отразится и на китайской экономике, и это может для них оказаться смертельным. Да, знаете, для нас это будет очень неприятно, включая на 600 миллиардов долларов в прошлом году мы закупили товаров у китайцев и продавали через наши магазины. Walmart просто закроется, больше не будет, нет, я думаю, что 90% товаров поступает из Китая, если не все 100, кстати. А в огромных количествах других товаров, так сказать, приборов там и тому подобное, есть китайские детали или китайская сборка. Значит, то есть это. Потом около 900 тысяч американцев работают на производствах, которые поставляют что-то в Китай. Почти миллион человек, которые либо останутся без работы, либо потеряют, половина из них потеряют работу. То есть это огромный удар. Но для Китая это... Просто закрывай двери. Я думаю, что мы составляем приблизительно половину их внешнего, так сказать, внешнего оборота. Может быть, чуть меньше. Я, честно, в цифры не лез. Но я так себе представил. Ну, они в Европейский Союз, там еще куда-то. Но мы самый огромный на белом свете рынок. Им надо будет просто так сказать, называется, садиться в лужу, посыпать песком голову и выйти. Так что до этого, ну, я не думаю, что Америка на это пойдет, но до этого, мы надеемся, дело не дойдет никак. Я думаю, что все-таки с Китаем до чего-то договорятся. Я думаю, что Китай сейчас, после взрыва вот этой бомбы, если действительно окажется, что она, так сказать, вот та самая бомба, о которой идет речь, значит, водородная, я думаю, что китайцам это должно не понравиться. Если, конечно, этот взрыв не был произведен с полной санкцией разрешения китайского правительства. Что тоже возможно. Что тоже может. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. А вот мне немножко непонятно, почему такая паника насчет китайских товаров. Ведь до того, как существовал Китай, это все где-то производилось. И совсем не в Америке, как мы думаем. Это производилось в Таиланде, Лаосе, а в основном в Тайване. Вот почему нельзя вернуться к этой схеме? И вообще посадить Китай на тот паек, на котором он сидел до этой всей революции? Экономическая. Считается, что Китай все это сделал, вот такой великий Китай. Интересно, где бы был Китай, если бы не американские технологии. Вот еще у меня один вопрос насчет Северной Кореи. Я где-то слышала, что или читала, что очень большая часть экономики основана на распространении наркотиков. То есть этот великие вожди их дают разнарядку дипломатическим миссиям на определенное количество продажи наркотиков в тех странах, где они находятся. То есть вот мне кажется, что можно как бы и обрезать этот путь обогащения. Вот как вы смотрите на это? Спасибо. Ну, я не знаю, я тоже видел такую информацию, что якобы это является одним из источников валютных поступлений. Не знаю, насколько. Ну, давайте мы сначала поговорим о первом вопросе, хорошо? Значит, да, конечно, в течение от 2 до 5 лет займет восстановить, нарастить мощности. Ведь огромное количество фабрик, заводов там и тому подобное закрылось просто потому, что Китай перебрал на себя эти функции. Китай оказался более мощным, Китай оказался более организованным, более удобным партнером, потрясающим с точки зрения сервиса. Так сказать, надо было, чтобы работали в 3 смены рабочие, работали в 3 смены, надо завтра сделать завтра. То есть проблемы никакие с китайскими поставщиками, изготовителями нету. Значит, поэтому Америка и мир перешли на более дешевое, более удобное, хорошего качества и прочее. Значит, для того, чтобы восстановить в альтернативных странах то, что мы получаем у Китая, ну, нужно, скажем так сказать, от 2 до 5 лет. Вот и смотрите, от 2 до 5 лет у нас будут перебои, нехватка, потом, так сказать, начнется товарозамещение. Так сказать, я думаю, что американцы начнут вкладывать те самые деньги, которые у нас 2 триллиона болтаются за рубежом во всякие малайзийские и тому подобные фабрики. И в финале мы все это получим. Просто американский народ не привык жить в условиях дефицита. Здесь начнутся мятежи на улицах. Здесь как это нету чего-то, так сказать, что я привык покупать за доллар там детские игрушки, а сейчас там его нету, или если есть, то стоит 12 долларов. Будет кошмар. Значит, в этом-то и разница ситуации американской и китайской. Американская ситуация, у нас будут временные проблемы, а Китай может, знаете, как вот ходишь в какое-то одно место, я не знаю, там, так сказать, чинить машину, да, тебе нужно было, приехал туда, там почему-то закрыто, переехал в другое, и очень много людей в этом другом теле застревают и остаются, потому что, да, оно тоже неплохое вроде, и хорошее, и дешевое, и то, и все. Да, а то было вот только одно, куда ездил. Вот то же самое произойдет. У Китая это будет кошмарная катастрофа, поэтому я думаю, что они на это не пойдут. Вот. Сережа, если хотите, добавьте к этому, а нет, так я перейду к наркотикам. По ряду причин корпорации стали переходить. Во-первых, там действительно, ну, это связано и с налогообложением, и с регулированием, и со стоимостью рабочей силы и так далее. То есть все то, мы способствовали, собственно, этому. Мы ужесточали наше регулирование. Открыть какой-то бизнес, вот я просто для примера вам скажу, не какой-то бизнес международный, большой, огромный, нет. На локальном уровне, чтобы получить там, скажем, лайсенс для, я не знаю, барбер или салон какой-то такой вот, чтобы получить в Спрингфилде, я говорю сейчас о наших, в Иллинойсе, какой-то лайсенс, люди ждут месяцами, чтобы получить этот фрикин лайсенс. То есть сидят и сидят вот те, которые работают в правительстве, ну, в местном, в штатном правительстве, которых абсолютно ничего не интересует. Абсолютно. Будет бизнес открыт, не будет открыт, так сказать, будут поступать деньги в казну, не будут. Они свое получат. Они получат свою пенсию, которая будет составлять от 80 до 90%. Они будут, получат свои пожизненные бенефиты, медицинскую страховку. И вот эта вот бюрократическая машина пожирает эту страну. Понимаете? А уж если говорить о бизнесах, там, об открытии какой-то фабрики или там электростанции, скажем, для того, да, чтобы... Да, 2-3 года вы это знаете, легко что? Ожидать, просто легко. Для того, чтобы открыть атомную электростанцию, должно пройти 10 лет только у трясок, у сушек, документов одних, не приступить к строительству, а только чтобы документы соответствовали всем требованиям бюрократии. 10 лет. Поэтому вот если вот эти все красные тейпы, что называются, будут порезаны, а их ведь каждый год тысячами новые запреты, новые регулирования, абсолютно порой безумные, выпускаются, это абсолютно убивает экономику. Вот если все это отыграть назад, я думаю, что остались еще в Америке люди, у которых присутствует на генном уровне такая предпринимательская жилка, и, так сказать, наладить производство пошива, я не знаю, верхней одежды, там, инструментов изготавливать или еще чего-нибудь, какого-нибудь ширпотреба, для этого не потребуется 5 лет. Но единственное, почему в данной ситуации потребуется 5 лет, потому что пройти сквозь эти бюрократические препоны, вот это займет действительно колоссальное время. И это печально. Ну, не только это. Все это надо наладить, все это надо закупить, все это надо поставить, надо людей, надо то, надо все. Я даже не говорю о внутри у нас. Я-то имел в виду, что альтернативные страны найти. Там есть Малайзия, в которой можно делать все то же самое, что делается в Китае. Есть Тайвань, в котором можно это делать. И тому подобное, и т.д., и т.п. То есть можно это найти, но это и у них уже есть какие-то производства, их надо расширять. Это займет долгое время, я имею в виду, но ограниченные. Так вот, для нас, еще раз, это проблема временная, а для Китая будет это кошмарная проблема, что называется, на всю жизнь. Хочу добавить из собственного опыта еще, 9 месяцев тому назад я подал так называемый трейдмарк, то есть, так сказать, разрешение использовать некое изображение и некие слова как, значит, вот, значок, принадлежащий моей компании. 9 месяцев назад, и я плачу юристам. Вот мне позавчера написали, что, ой, все уже, там, 19-е разрешение получено, и теперь последнее в течение 2 месяца, и они на 99% уверены, что все будет в порядке. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я могу задать вопрос по Северной Корее? Или вы перешли к другому сегменту? Пожалуйста, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам вот эти сообщения о взрыве атомной бомбы фальсификации? Дело в том, что промышленный потенциал Северной Кореи, насколько мне известно, а я проработал там 3 года внутри, и знаю их мышление и возможности. Вот. И их промышленный потенциал, мне кажется, не позволяет создать атомную бомбу. Как вы относитесь к этому? Ну, значит, две вещи. Первое. Вполне возможно, что они это делают не сами. То есть, не вполне возможно, а мы знаем уже, что это делают не сами, а с помощью наших бывших соотечественников, которые передают им, что именно мы точно не знаем, но, может быть, технология, а может, передают им все комплексы для изготовления. А второе, насчет взрыва того, что там взрывалось, то самолеты, значит, американских военно-воздушных сил с специальными приборами забора воздуха прошли, по-моему, 2 дня тому назад над Северной Кореей, над тем местом, где вот этот был подземный взрыв, собрали, значит, эти самые экземпляры, как называется, пробы воздуха. И я думаю, что в понедельник мы узнаем результаты этого. Давайте мы сделаем еще один перерыв. Послушаем сначала музыку, потом рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире». Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Леон, если вы не возражаете, давайте примем звонок. Конечно, с удовольствием. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Мне 20 секунд нужно по поводу взрывов в Корее. Во-первых, это подземные взрывы. А даже если бы эти взрывы были надземные или в воздухе, пролететь там на большой высоте через 2-3 дня и сделать заборы воздуха, это значит ничего не делать. Все же ушло. Так что вот тут надо чуть поточнее быть. Есть другие методы, конечно. Смотреть, как сдвинулась почва, и вот фотографии уже есть. Но забор воздуха могут помочь только, если ты непосредственно над этим местом на земле находишься. Ну, вы знаете, всю, к сожалению, информацию, которую мы получаем из государственных источников американских. Поэтому вполне возможно, что вы 100% правы, а вполне возможно, что нам не все рассказывают. По крайней мере, было сообщение, причем сообщение не от левых каких-то там сайтов или информационных источников, прямо из правительства, о том, что, значит, 2 самолета, оборудованные воздухозаборными устройствами, зашли в воздушное пространство Кореи и взяли воздух. Может быть, это произошло там через несколько часов после взрыва, а но нам сообщили об этом. Если это было на очень низкой высоте, то их должны были сбить. А если это высоко, то я уже сказал минуту назад. Ну, значит, нам Белый дом соврал. Ну, или вы не очень четко прочитали, возможно, это. Возможно, вполне возможно. Я, так сказать, с удовольствием почитаю это еще один раз. Значит, хорошо, самолеты, спасибо, Соединенных Штатов Америки с заборами воздуха летали над Кореей. А это то, что было написано. Но я, возможно, не четко прочел. Спасибо. А давайте-ка теперь перейдем к, ну, вот то, что сейчас обсуждается, то, что надвигается ураган Ирма на Флориду, на штат Флорида. О да. Похоже, что вот этот ураган Ирма, который идет, он еще более мощный, чем, значит, принесший огромные разрушения ураган Эндрю во Флориде. Он принес разруху везде, где мог, на своем пути. И скоро, вот, очевидно, в воскресенье, я имею в виду Ирма, ударит по Майами, а затем пройдет на север по всей Флориде. А по штату, естественно, идут срочные приготовления к этой, к буре, к кошмару к этому, который будет там происходить, ливнем, там, страшному ветру, мощным электрическим разрядом, как я понимаю, хотя, возможно, там и нет электричества, так сказать, прошу прощения, это да. По крайней мере, Карибские острова, Барбуда, Антигуа, Пуэрто-Рико уже пострадали на пути урагана, и, так сказать, мало, что называется, похоже, не покажется во Флориде. Значит, сначала в Техасе вся эта кошмарная история, так сказать, как говорят, библейского, так сказать, уровня, библейских пропорций несчастья. Сейчас на Флориду все это двигается, будем надеяться, что там это не будет настолько кошмарно. Вот. Но я хочу, как бы, так сказать, к другой части рассуждать немножко, подумать немножко с другой стороны о том, что происходит. Значит, я ничего добавить, метеорологи сказали, мы теперь ждем, что делать. Мы, когда в прошлый раз разговаривали, неделю тому назад, один из звонивших затронул такую очень интересную тему. Тему следующую, что вот если, так сказать, один дом там сгорает, да, там, или там, так сказать, 20-30 домов там сгорело, или там наводнение, или что-то еще, то, так сказать, возможно, это появится в новостях, появится в местных, локальных, да, и на этом все закончится, все, так сказать, подумают, вот, не бедные, несчастные люди. Потом, если у них есть страховка, то, так сказать, она что-то там им покроет, то, что она покрывает. Если у них нет страховки, то есть они добровольно отказались от того, чтобы была страховка, то, так сказать, они, что называется, влипли, кто, для кого это пустячок, а для кого это может быть крушение всей жизни. Вот. Но, значит, они по-американски должны справляться сами. Соседи, я уверен, если у них есть соседи, придут, помогут, к себе возьмут, там одеяло принесут, там что-то еще сделают, еду там приготовят. А вот когда дело происходит на уровне там крупном таком, да, так сказать, когда несчастье такое, что вот можно неделю показывать подряд по телевизору, только об этом и говорить, больше ничего, вот там почему-то залезают в карман всем налогоплательщикам, то есть, так сказать, людям, которые давали налоги на как бы совершенно другие вещи, да, и платят и возвращают деньги людям, которые не застраховали свой дом, то есть решили сэкономить на этом, да, почему-то за счет других людей, которые никогда не высказывали мысли о том, что они хотят именно вот этим конкретным ребятам помогать. Может, они хотят помогать, но помогать кому-то другому, своим соседям там или, не знаю, там, каким-то другим людям. Вот почему у нас так странно это происходит, когда это, так сказать, крупного масштаба, тогда, значит, государство мчится и начинает помогать, и там выделять и деньги, и помощь, и переселение, и то, и все. Это очень хорошо, что мы делаем все это. Но очень плохо, что это происходит вот каким-то таким странным образом. Дифференциация идет. Если на экране телевизора это впечатляюще, тогда мы будем мощно всем помогать. Вот. А когда это не впечатляюще, тогда и черт с ними, с этими людьми. Да? Значит, надо вырабатывать одну какую-то политику по отношению к этому. Так сказать, либо так сказать, люди должны знать, что они 100% отвечают за свои собственные дома и могут и обязаны страховать их против всего того, что там может произойти. Это достаточно небольшие деньги. Особенно, если впустить все страховые компании, которые этим занимаются, да, в штат. А, так сказать, либо мы тогда все помогаем, всем одинаково совершенно. У кого бы что не сгорело, сразу же бежим, даем 1,5 миллиона. Я не знаю. Надо что-то такое решать. А что вы думаете по этому поводу? 847-400-5200, телефон нашей студии. Если у вас по этому поводу есть какие-то соображения, вы можете им поделиться с нами и с нашими радиослушателями. 847-400-5200. Ну, а пока то, о чем молчат все нетворки, за исключением, может быть, Fox News, ABC, NBC, CNBC. А давайте примем звонок, потом вернемся к этой теме. Да. Пожалуйста, Уфи. Да. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Я бы хотел вам поделиться с вами мнением по поводу, что делать с теми, которые не покупают страховки. Я думаю, что сначала нужно начать с того, что вот сейчас, отстроят дома, не отстроят дома, это уже другой разговор, но существуют так называемые flat zones. И если правительство разрешает, правительство, я имею в виду в виде ФИМА, разрешает строить то ли частные дома, то ли многоэтажные дома, то ли бизнесы в районе флат-зон, до того, чтобы выдать пермит на владения, так называемое, этой собственностью, должны быть потребованы доказательства приобретения страховки на ФЛАД. Мало этого, каждая страховая компания должна быть обязана оповестить ФИМУ в том случае, если этот страховой план не поддерживается. Это первое. То есть это вот с этого нужно начинать. А второе, я считаю, что нечего отстраивать дома там, где вы знаете заранее, что эти дома будут залиты, и в них будут жить люди, которые не могут себе позволить приобрести flood insurance. Вот таким людям, если у него нет денег отстроить дом, вернее, если у него нет денег содержать flood insurance, значит, его нужно либо вообще отменить любые субсидии, либо сказать ему: слушай, ты хочешь отстраиваться, пожалуйста, вон, 25 миль отсюда, не флазон, будь добр, отстраивайся. Ну вот, где-то примерно такого типа. Ну, все правильно, конечно, есть, так сказать, с моей точки зрения, небольшие там дополнения или изменения к тому, что вот звонящий сказал. А, во-первых, я хочу добавить, что есть зоны, в которых происходят часто пожары. Есть зоны в Калифорнии, в которых происходят часто землетрясения, да, вот. И очень, так сказать, может быть, с флад это легко, но с землетрясением практически невозможно сказать, какое, так сказать, какое сейсмическое вот это вот место, оно точно по нему ударит, а в какой нет. Есть, конечно, сейсмические зоны более, так сказать, опасные, менее опасные. Нельзя людям запретить там селиться. Я абсолютно поддерживаю идею того, что разрешение на отстройку должно быть дано только после того, как человек покупает флад иншуранс, если это флад зон, пожарный, если это, так сказать, в лесах там, или землетрясение, если это такие места, как Калифорния, там, скажем, так сказать, не на скалах и прочее, вот опасные более. Да, конечно, это нужно обязательно делать. Ты не имеешь, так сказать, я против того, чтобы, так сказать, обязать всех там как налог платить это и тому подобное. А я за то, чтобы, если ты хочешь жить в этой зоне, то да, ты, так сказать, хочешь жить в опасной зоне, поэтому плати больше. Ответили на ваш вопрос? Вернее, подтвердили. Ну, да, частично, но просто я, вы понимаете, ситуация происходит такая. Если мы, если правительство начнет хотя бы с того, где можно что-то предугадать, либо можно что-то предотвратить, тогда расходы на непредвиденные происшествия будут намного меньше, и так, вернее, не так, расходы будут намного меньше, если их будут тратить только на непредвиденные обстоятельства, и тогда это уже, ну, естественно, существует даже в страховых компаниях. Есть такая причина, называется act of God. То есть, действительно, предугадать невозможно. Но, если человек строит свой дом в 15... Знаете, есть такая классная, честно, хороший анекдот. Когда real estate агент продает человеку дом и прямо на берегу реки. И вот человек спрашивает: скажите мне, а я в хорошей вообще, в районе, в хорошем? Ой, ну вы что, это район шикарный, посмотрите, вот имение, вот вода, что еще можно пожелать? Он говорит: скажите, а я не очень близко возле воды в случае наводнения. Ха, тоже мне сказали, где имение, где вода, понимаете? Да. То есть, вот тогда, когда правительство начнет хотя бы с тех вещей, которые можно предотвратить, вот тогда можно будет уже иметь дело с тем, чего предотвратить невозможно. А иначе это будет пустая болтовня из года в год, и мы будем постоянно заниматься перестройкой Нового Орлеана, и мы будем постоянно заниматься перестройкой Корпус Кристи, ну и так далее. Понятно. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. 847-400-5200. Телефон в нашей студии. Леон, я не знаю, видели вы или нет эту информацию. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о том, что пора прекращать с частной собственностью, с недвижимостью. Правительство должно решать, кому, где и за сколько жить. Нечего тут, так сказать, этим проклятым частям. То есть маски сорваны. И вот те из юных хунвейбинов, которые притворяются, что они как бы за свободу, за либерализм, а как утверждает Деннис Прегер, самым большим врагом либерализма являются леваки, а те, которые называют сегодня себя либералами, на самом деле никакого отношения к либерализму как к движению не имеют, а настоящие леваки, так вот в итоге они вот порой срывают с себя маски и признаются в том, о чем они думают. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Я недавно прочитала небольшую статейку о том, что в каждом штате, ну, те, которые особенно подвержены всяким этим экологическим катастрофам, существует фонд, который имеет какой-то лимит, который нужно поддерживать для, на случай вот этих экологических катастроф, типа ураганов и так далее. Так вот, эти фонды почти везде... Значит, политики использовали для всяких pork project и так далее. То есть там от того, что необходимо, осталось небольшой процент. Вот это что? Это business as usual. Политики всегда находят возможность поделить, раздербанить деньги, потому что они точно знают, что часть из этих денег пойдет на их избирательную кампанию с тем, чтобы они остались сидеть в своем мягком и удобном кресле. А политики нашли возможность, в свое время демократы нашли возможность вскрыть Trust Fund Social Security, который, кстати, поговаривают, что в недалеком будущем иссякнет досуха. Так что политики всегда находят возможность потратить денег. Те люди, которых мы избираем для того, чтобы они решали какие-то общие насущные проблемы, на самом деле занимаются тем, что банкротят, тащат, тратят. Это же не их деньги. Это деньги. Да, они, что они делают, это огромное количество, не только фонды там на землетрясения и прочее. Что они делают, это они вынимают оттуда деньги, кладут туда бумажку, которая называется IOU. Значит, то есть мы тебе должны. И вместо твоих денег лежит бумажка о том, что государство тебе должно. Вот. Ну, кто считает, что государство всесильное и все может, наверное, так сказать, его это устраивает. А лично меня это безумно беспокоит, потому что в тот момент, когда эти деньги нужны будут, да, сегодня все, что приходит от работающих, идет тут же, скажем, Social Security на тех, кто уже не работает. Но мы живем дольше, у нас значительно увеличивается количество населения, которое, так сказать, живет за счет Social Security по целому ряду других причин. И скоро будет, что называется, на одного рабочего там 4-5 неработающих, и вот тогда не будет хватать денег, которые от него будут поступать. И что тогда? Запасов-то нет. И, наверное, примем еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Спасибо за передачу. У меня такой вопрос. Если в стране произошло такое несчастье, и миллионы людей остались, своих, это наших граждан, остались без еды, без крова, с болезнями и со всеми, кому наша страна должна в первую очередь помогать? Своим гражданам или гражданам в Африке, в Афганистане, в Турции и в Ближнем Востоке и так далее, и так далее? Кому наше правительство обязано помогать? Нашим гражданам или тем гражданам? Спасибо. Послушай по радио. Да, очень хороший вопрос. Спасибо большое. Значит, давайте сразу же разделим два вида помощи. Один вид – это когда человеку плохо, надо бросаться, не раздумывая, помогать ему, его детям, там, вывозить, тушить или там, наоборот, так сказать, растаскивать, вытаскивать, перевозить и тому подобное. Мы не только обязаны это делать. Это любое цивилизованное общество делать это обязано. Когда мы говорим о помощи, мы говорим совершенно не об этом, потому что мы вообще предполагаем, что об этом даже думать не надо, разговаривать не надо. Мы говорим о другом совершенно. Мы говорим о том, что после того, как вот эта первая помощь пройдет, и люди будут во временных местах находиться и прочее, надо это все отстраивать. И вот часть людей, у которых была страховка, скажем, на наводнение, да, они их это будут отстраивать за счет страховых компаний. Страховые компании, кроме всего прочего, имеют так называемых перестраховщиков. То есть они сами тоже страхуются на этот случай, что будет слишком много будет вот таких вот ситуаций. Они куда-то идут, какие-то огромные финансовые конгломераты, и страхуются у тех. То есть денег должно у них хватить на это. Но огромное количество людей застраховалось по минимуму, им не хватит, либо вообще не застраховалось. И мы говорим конкретно об этих людях. Они по целому ряду своих причин не было, не хотели, не думали, забыли, не знаю что еще, не застраховались от этого. И сейчас они в ужасной как бы ситуации. И вот тут есть три варианта. Первое. Каждый раз, когда это происходит, о, не страховался, не волнуйся, мы тебе это отстроим. Зачем в следующий раз страховаться, правильно? Все равно отстроят, если что. Значит, второй вариант это, так сказать, вообще, так сказать, никакого внимания на них не обращать, да, и говорить, делайте что хотите. И третий вариант – это, так сказать, обращаться к людям, к частным организациям и говорят, помогите, пожалуйста. Вот, так сказать, каждый выбирает, как он считает, у меня есть свое мнение, у кого-то другого свое мнение. Но это три возможных сценария, больше сценариев нет. Вот и надо думать и решать. Я совершенно согласен с предыдущим человеком, который позвонил, который сказал, что нужно обязать страховые компании, нужно обязать правительство выдавать разрешение только в случае там АБВ, то есть поставить какие-то условия и объяснить людям, и создать ситуацию, при которой человек идет на это с открытыми глазами, своими деньгами, со своей страховкой. И страховая компания еще согласна все это страховать, зная, что на самом деле это высокая степень риска. Вот и все. То есть помогать надо обязательно, потому что когда человек упал, сломал ногу там, или там что-то ударился, надо схватить, поднять его и отвезти в больницу. А теперь лечить? Вот лечить тот, кто его отвез в больницу, за свой счет будет или как? Спасибо огромное, Леон, и до встречи в следующий раз. До встречи, до свидания.